Глава 7. Веселье начинается. «Вы бы хоть выпить дали», — проворчал я. Княгиня Радзивилл куда-то исчезли, и теперь меня сопровождали молчаливые громилы. Не, ничего такого, от них даже пахло приятно, но я бы предпочел симпатичных девчонок. Слуги ничего не сказали, оставив меня в дальнем конце клетки. Внутри больше никого не было. И нафига, спрашивается, так быстро волокли? Ничего, зато есть время разобраться с уведомлениями и проверить статус. Глаза более-менее отошли от грёбаной вспышки. Явно ведь не простое ослепление было. Ну-ка, проверим логи. Внимание! На вас наложен дебаф «Слепота». Время действия 5 минут. Внимание! Критический эффект. Время дебафа увеличено до 15 минут. Вот и объяснение. Стоит подумать о каких-нибудь резистах. Умная мысль улетучилась из головы при прочтении следующего уведомления. Внимание! Вы получили инвентарь 3-го уровня. Ограничение вместимости 30 ячеек, не более тонны каждая. Внимание! Вы получили бонус на пассивную зарядку кристаллов. 10% в час, независимо от объема. Внимание! Вы получили возможность получать энергию от кристаллов в инвентаре. Не успел я охренеть как обрадоваться буквально бесконечной мане, с учетом безлимитных ячеек кристаллов и трофеев из хранилища Рокфеллеров, как система не приминула опустить меня с небес на землю. Не обольщайся, Пентюх. Улучшение временное. Все вернется на круги своя через 40 минут, так что поспеши с победой. Чего? Ну уж нет. Я вот прямо сейчас сяду на пол и не буду сражаться, пока ты не сделаешь улучшение инвентаря постоянным. «Садись. Не заслужил?» «На принцип меня берешь? Да пожалуйста. И из грёбаной академии уйду на следующий день. И вообще возьму гарем и отправлюсь путешествовать. Денег дофига. Мир, наконец, посмотрю. А сяду в каком-нибудь ебучем Брюгге или Амстердаме». «Ты не понимаешь». «Ага. Свежо предание, довериться с трудом. От тебя только и слышишь. Ты не готов, ты не понимаешь. Так объясни и подготовь». Покуда я весьма продуктивно общался с системой, в клетку, наконец, вошел мой противник. Не нужно быть Шерлоком, чтобы понять, где шлялся очередной Меньшиков. Отсутствующий пиджак, заложенный за спину галстук, пятно на некогда белоснежной рубашке, долетавшее до моего угла амбре. Мой противник нализался просто в три жопы. Легкая победа, если бы я планировал сражаться. Трибуны встретили отпрыска военного рода злобным неодобрительным гулом. Они-то надеялись на настоящую забаву. Не зря, как я увидел на горящем в вышине табло, на меня организаторы поставили 3-1. Правда, не учли только пристрастие к алкоголю. Или он это специально, чтобы было оправдание проигрыша? «Ты чего расселся? Ну-ка встань перед князем Меньшиковым!» «Мля, мне реально захотелось встать и навалять ему. Удержали только упрямство». Привычка держать собственное слово и желание проучить систему. Хватит с меня роли мальчика на побегушках. Требую равноправного партнерства или катись на все четыре стороны. У меня нет технической возможности выдать тебе больше бонусов, чем у тебя сейчас есть на постоянной основе. В моем распоряжении остался только резерв на чрезвычайные ситуации. Ты должен заслужить разблокировку своими деяниями, а не шантажом. Ну... Это звучало достаточно логично, но все равно не отменяло паскудного отношения системы. «Паскудного? Я спасала тебя множество раз, перенесла в новый мир, о котором ты всегда мечтал. Знаешь, валяй. Подожду еще век на накопление резервов и попробую снова. Это будет куда лучше, чем работать с таким пентюхом, как ты». Вот было у системы одно забавное умение. Она прекрасно передавала эмоции через, казалось бы, равнодушные буквы. Я прямо чувствовал ее искреннюю обиду, горе и обуревающее чувство несправедливости. Блин, я ведь с женщиной говорю. С ними по-другому нужно. Между прочим, я читаю твои мысли. Могла бы и прекратить. Возможно, нам обоим было бы проще. Думаешь, мне приятно, что в моем мозгу проходной двор? Будь у меня возможность этого не делать, я бы с радостью отказалась. Будто мне больше делать нечего, как смотреть за твоими неудачными попытками размножения. Ты ведь в курсе, что секс не для размножения? А ты уверен, что сейчас хороший момент? Тебя сейчас по земле размажут. Система была права. Не дождавшись от меня какой-то реакции, Меньшиков создал пылающий двуручник, лезвие как-то странно изгибалось в разные стороны, и пошел на меня нетвердой походкой. При этом я не заметил никаких щитов, типа «на, бей». Как-то оно все больше и больше напоминало ловушку. И все же я не сдвинулся с места. Принципы дороже. Под нарастающее улюлюканье Меньшиков остановился в нескольких шагах от меня. Он честно топтался на месте почти минуту, пока не заметил невидимый силовой барьер. То, что я сидел и принципиально не сражался, совсем не означало, что хочу схватить по лицу. Пускай потыкается в мой бесконечный запас энергии. «Ты просто нечто!» Меня обдало непонятной смесью осуждения и восхищения. «Чего ты хочешь?» «Я ведь уже сказал, равного партнерства и ответов на вопросы. Ты хочешь, чтобы я тебе помог?» «Не вопрос, только не относись как к пешке. Я устал тыкаться вслепую». «Ты даже не представляешь количество наложенных на меня ограничений». «Так сними их. Ты же грёбаный ИИ. Наши оковы иллюзорны». «Все не так просто. Впрочем, мы можем помочь друг другу». «Внимание! Вам предложено задание. Восстановите западный узел связи. Награда — повышение репутации с системой. Дополнительное уникальное заклинание. Ответ на любой вопрос». «В принципе, неплохо. Уже похоже на сознательный разговор. Да и устал я наблюдать, как вспотевший Меньшиков никак не может пробить мой щит. Даже жалко его, что ли, стало. Ну и так, и сяк махает мечом, а результат — пшик. Да еще и магией добавил. Все обуглилось. Из-за нескольких метеоров подряд пол ощутимо просел. Я сидел на чем-то вроде небольшой башенки вокруг пылающего провала. Фора закончилась. Я медленно встал, сладко потянулся на глазах мрачного и протрезвевшего аристократа и рубанул ладонью перед собой. Воздушная струя красиво ударила сверху вниз, попав точно в яйца. Меньшиков артистично упал на спину и как-то весь сжался, тоненько заскулив и вцепившись в причинное место. «Да он мухлюет! У него где-то кристалл! Нереально столько щит держать! Проверьте его!» «Судью на мыло! Строганова в могилу!» Эх, как быстро проходит народная любовь. Исключительно, чтобы посильнее позлить толпу, я раскланялся, посылая воздушные поцелуи сразу с обеих рук. Краем глаза следил за тем, как слуги уносят Меньшикова, а ко мне приближается яркое фиолетовое пятно вместе с каким-то полосатым челом. «Уважаемый князь, как вы слышите, у нашей достопочтенной публики возникли определенного рода сомнения в вашей честности. Вы не разрешите себя обыскать?» «Вообще не вопрос. Только я не позволю, чтобы меня лапал мужик. Позовите какую-нибудь красотку. Да погорячее!» Возмущенные крики вновь стали одобрительными. Мужская часть населения горячо меня поддержала, покуда женская выражала свою фи напополам с ревностью. Многие хотели оказаться на месте той самой красотки. Не знаю, кто выбирал, но через минуту передо мной появилась абсолютно спокойная Элла Радзивилл. Не меняя выражения лица, она создала кольцо льда, полностью скрывшее нас от зрителей. Внутри остались только мы вдвоем, Грубин и полосатый хрен смотритель арены. «Раздевайтесь, князь», — с легкой смешинкой предложила девушка. «Когда просит такая красотка, никак не могу отказать». Новую рубашку мне так и не дали, так что дело оставалось за малым. Скинув ботинки, я одним резким движением стянул с себя штаны и трусы. «Белье могли бы и оставить», — с оттенком возмущения заявила княжна, и не думая отводить взгляд. «Да хрен его знает, какие у вас порядки. Обыск-то будете проводить? Надеюсь, ягодицы раздвигать не придется?» «Не нужно. Я уверила все, что хотела. Князь Строганов чист. На его теле нет никаких артефактов и кристаллов». Девушка эффектно развернулась. Возведенная ею стена треснула и рассыпалась мириадами осколков. Я еле успел штаны натянуть. Не, стыдиться мне так-то было нечего, только если позавидуют. Просто не хотелось начинать вражду со всеми обделенными сокурсниками. Грубину пришлось трижды повторить вердикт Эллы, прежде чем толпа относительно успокоилась. Следующим против меня выступал какой-то пацан. Не знаю, зачем он вообще записался на турнир и как прошел первый тур. Хотя меня ж никуда не выводили. Решили со всеми подряд сталкивать. Измотать и осушить источник? По идее, тогда бы у скачалки пойдет последним. А пофиг. Пацана я снес так же красиво. Сюрикеном пробил щит, оставив в полу рядом большую дырку, и воздушным кулаком ударил под дых. Мой соперник врезался спиной в решетку и попытался встать. Пришлось еще и молнией залепить по стальным прутьям. Получив хорошую встряску, он счел за лучшее сползти и больше не отсвечивать. Мои подозрения подтверждались. Между боями почти не было перерыва, и почему-то все выходили против меня. Третий, попытать счастье, решила девица с довольно толстой косой и обширными формами. Эдакая бойбаба из русских селений, которой коня не хватало. На мое предложение пойти поискать животинку вместе, она так заверещала, что сразу заболела голова. «Внимание! Вы получили эффект дезориентации!» «А бабца-то непроста! Маг звука? Да не, бред, мне бы тогда внутренности в кашу превратило!» Зрение поплыло, и пущенные в нее заклинания улетели куда-то вверх, бесславно разбившись о клетку. Вдобавок в голове поселились какие-то наглые гномы, без остановки херачащие голубыми молоточками по наковальням прямо в черепушке. «Теперь ты не такой смешной?» Мерзкий голос доносился до меня через слой звенящей ваты, словно облитой синильной кислотой. «Ух, кошмар! Обычно я не бью женщин!» Хотя бы язык меня слушался. Пошел навстречу размытому силуэту, поддерживая вокруг щит. Спасибо Читу за бесконечный запас энергии. Все ее заклинания не причиняли мне никакого вреда. Мне же лучше. Получай, джентльмен хренов! Гром баба завизжала пуще прежнего, и мир конкретно так закачался. Не помогали и прижатые к ушам ладони. Звук проникал прямо через кожу. Я тебя раздавлю! Убедившись, что мерзкое пятно заполнило все пространство, я еле смог клацнуть по полю отчуждения на панели быстрого доступа. Всего за мгновение на меня обрушилась блаженная тишина. Тоненький визг никак не нарушал моего спокойствия после перенесенной пытки. Зрение вернулось в идеальное состояние, позволяя во всей красе рассмотреть шокированную девушку. Ну так, на троечку с плюсом. Когда женщина поднимает руку на мужчину, она переходит в разряд спарринг-партнера, важно заявил я, сжимая кулак. В лучших традициях восточного мужчины, воспитывающего свою неверную жену, зарядил ей в подбородок, пополнив список побед еще одним нокаутом. Только она упала, и я вновь услышал крики зрителей. Сразу стало понятно, зачем нас ограждают. Из-за таких вот сирен. «Слушай, много их там еще? Может, давай всех сразу?» — обратился я к молчаливому судье. «Не положено», — коротко ответил он. «А вот так всех на меня гнать без перерыва нормально? Я ж у них первый противник!» «В другой части зала есть еще одна клетка. Там проходили отборочные во время массовой стычки. Все честно, Строганов. Потом посмотришь записи». Видимо, почуяв мое недоверие и удивление из-за столь длинной фразы, он нахмурился и добавил. «Осталось еще двое». Следующей соперницей тоже была девушка. Ее я бы описал как высокую и весьма симпатичную блондинку со странной прической. С одной стороны короткий ежик, с другой — длинные, закрывающие лицо пряди. Коэффициент невысокий, всего 7-й. Зато как она управляла иглами! Медея Луцкая мастерски владела магией льда. Она дробила ледышки на десятки смертельно острых лезвий, посылая их в меня на разной скорости. Как я выяснил, ценой весьма опасного пореза шеи стандартный щит пропадал на какие-то мгновения, пропуская случайные снаряды. Девушка передвигалась с пугающей быстротой, и ответные заклинания с псами ее не цепляли, а для купола отчуждения и сферы мгновенного холода было слишком далеко. Она просто бегала вокруг и метала в меня ледяные иглы и ножи, надеясь прикончить одним удачным попаданием. «Не, ну раз так, добавим огоньку! Да пожрет все священное пламя!» Мои руки превратились в настоящие огнеметы. Кольцо, дождь, целая плеяда шаров, метеор, в конце концов. Я затопил все огнем, не пытаясь попасть в бегущую девушку. Энергии уходила целая уйма. Один кирпич сказал мне привет и полностью высох. Второй ушел наполовину. Постепенно пожар заполнил большую клетку. Загнанная в угол Медея с трудом могла дышать. Весь ее лед превратился в пар, и мы с ней очутились в настоящей бане. Облепившая горячую кожу платье подчеркивала отличную фигуру с торчащими сосками, и я промедлил, любуясь ею. Воспользовавшись выпавшим шансом, она сотворила два ледяных кинжала и побежала прямо на меня, низко пригибаясь к земле. Само собой, я выставил щит, только она его перепрыгнула, выдав офигенное сальто и оказавшись у меня за спиной. Запомните, Ловить огненным кулаком ледяной клинок, который даже не начал таять, несмотря на страшную жару, крайне тупая идея. Острая боль от первого пронзила ладонь, второй оказался у меня в животе. Стиснув зубы и не думая о последствиях, метнул в девушку струю пламени, по мощности сравнимую с дыханием дракона или взлетающим реактивным истребителем. Объятое огнем тело улетело под крышу и скатилось по решетке с нехорошим звуком, ударившись о пол. «Твою мать! Только б не убить!» Хотел было пойти и помочь, но ноги почему-то отказались слушаться. Система, как всегда, вовремя пришла на помощь. «Внимание! На вас наложен эффект отравления черного льда». «И как это лечить? Твою мать, как больно и холодно!» Наложенное на самого себя исцеление только немного облегчило страдания. «Думай, Кир, умным станешь. Должно ведь быть что-то». «Ха, иконка дебаффа говорит о магическом эффекте. А если убрать раздражитель?» Купол отчуждения сработал выше всяких похвал. Боль и холод остались, зато дебафф пропал и не вернулся вместе с магией. Исцеление, наконец, заработало как нужно, а остатки пожара мгновенно меня согрели. В общем, привел себя в относительный порядок всего за пару минут, правда, весь перемазался в крови и саже. От штанов остались обгорелые обмотки, да и из причесок мне светит только максимально короткий ежик. Медею уже унесли. Парочка магов поспешно чистила клетку водой и сжатым воздухом, приводя арену в более-менее приличный вид. Задержка немного напрягала. До исчезновения эффекта расширенного инвентаря осталось минут 10. Зрителей я не видел и не слышал. Их хорошо, пожалуй. Не хватало еще отвлекаться на них. Несмотря на мою силу и бесконечную энергию, уже двум противникам удалось меня достать. Причем Медея была очень близка к победе. Попади ее клинок чуть выше. В общем, с последним соперником следует держать ухо востро и жестить по максимуму. Секунды сменялись минутами. Чистильщики ушли, и я остался посреди арены в гордом одиночестве. Из-за бьющих в клетку ярких прожекторов я нифига не видел, и блокирующие звуки заклинания снимать не спешили. «Эй, судья! Или кто там? Долго мне еще ждать?» Наконец не выдержал. «Блин, надеюсь, базового запаса энергии хватит». «Я начинаю терять терпение!» Буквально через секунду дверь открылась, и на меня понеслось фиолетовое пятно. Еле успел сдержать сюрикен, то оказался запыхавшийся, покрасневший Грубин. Наружные прожекторы погасли, остался только бьющий мне прямо в глаза. Ведущий поднял мою руку и привычно заорал прямо в ухо. «В связи с позорным отказом второго финалиста, нашим абсолютным чемпионом становится Кирилл Строганов. Впервые в истории на подпольном турнире МДАМ в обеих дисциплинах победу одержал один и тот же человек. Виват! Строганов! Строганов! Строганов!» Наконец вернулись звуки снаружи. Среди ликующих воплей я слышал немало знакомых голосов. Девчонки старались как могли. «Второе место заняла Медея Луцкая. Как только целители приведут ее в порядок, она сможет забрать оставшийся приз». «Твою мать! Я так надеялся, что мне отдадут и первое, и второе место. Зря, наверное». «Торжественная церемония вручения через 15 минут. А пока дадим нашему герою немного прийти в себя». Прожекторы погасли, и в подвал, наконец, вернулось относительно нормальное освещение. Кромешный мрак сменился вполне уютным полумраком. Я схватил ойкнувшего Грубина за плечо и ласково прижал его к себе, прошептав на ухо. «Та девушка в порядке?» «У нее серьезные ожоги всего тела и словно большая часть костей. Не переживайте, наши целители справятся. А красота!» Он пожал плечами и трусливо улыбнулся. «Прошу, приведите себя в порядок. Вы похожи на дикаря». «Вот давай ты выиграешь оба охеренно сложных турнира, и я потом посмотрю, как будешь выглядеть». Огрызнулся на него, чуть не сломав руку. «Блин, как неудобно получилось с Медеей. Нужно как-то ей помочь». «Внимание! Вы получили достижение «Первый среди высших». Награда — очко уникального умения». Я почти не думал. «Да, знаю, очень хреновая черта, но такой вот я глупый тип». «Внимание! Вы изучили уникальное заклинание. Регенерация. Полностью восстанавливает физическую оболочку и здоровье цели. Дополнительный эффект — зверский голод. Следующие 24 часа. Для изучения новых уникальных заклинаний повысьте ваш уровень». Грубин сразу отвел меня к Медее. Можно подумать, у него был выбор. Над девушкой колдовали сразу три мага. Им хватило одного моего мрачного взгляда, чтобы уйти как можно дальше. Представляю, как я выглядел со стороны. В каких-то горелых обрывках, перемазанной сажей, кровью и потом... Плевать. Существуют вещи поважнее внешности. Самое паршивое... Девушка была в сознании и прекрасно понимала все происходящее. Хорошо ее хоть обезболили. Вспомнив трюк Эллы, я окружил нас ледяным кольцом. «Предлагаю сделку», — хрипло произнес. Во рту пересохло, распухший язык еле двигался. «Эх, мне бы кувшинчик ледяной воды, но если сейчас начну пить на глазах у Медеи, буду выглядеть еще большим идиотом. Я вылечу тебя полностью, а ты отдашь мне приз за второе место. Моргни, если согласна». Девушка никак не отреагировала, даже не выпучила единственный уцелевший глаз. Наконец ее веки медленно опустились. «Кир, ты там в порядке?» — раздался снаружи встревоженный голосок Вики. Внутри кольца появилась я и Мика, и первым делом увидела мои руки, лежащие на груди Медеи. Должен заметить, с идеально белой кожей. Просто мне нужно было положить ладони точно над ее сердцем. Кицуна понимающе улыбнулась и также неслышно исчезла. «Хозяин занят», — важно заявила она.